Шерза поклонилась и вышла. «Халид будет разочарован», — с грустью заметила Роксолена. «А что он ожидал от меня?» — спросила Сара, зевая. «Что ты придешь к нему провести ночь?» — предположила Роксолена. «Ой, как смешно! Сказать по правде, моим первым желанием было отправить все обратно, но я понимаю, что такое не вяжется с вашими обычаями». «Безусловно», — согласилась удивленная Роксолена. Она увидела, как Сара, встав, немного пошатнулась. «Наверное, я устала», — проговорила Сара, проводя рукой по лицу. «Мне лучше прилечь». «А как насчет всего этого?» — спросила Роксолена, указывая на поднос. «Оставьте себе. Завтра мы снова будем заниматься». Роксолена скорчила рожицу. «Доброй ночи», — попрощала Сара по-турецки. «Спокойной ночи», — ответила Роксолена по-английски. В коридоре явных и повсюду следовавшие за женщинами гарема пошли за Сарой и проводили ее до комнаты. Когда она оказалась у дивана, у нее уже так сильно кружилась голова, что девушке ничего не оставалось, как рухнуть на него. Чуть позже она почувствовала, что у нее нет сил, чтобы встать и раздеться. Что же это с ней происходит? Сара откинулась на подушке, и свет, который отбрасывали длинные тонкие свечи в канделябрах, начал постепенно расплываться и тускнеть. Она закрыла глаза. Надо немного отдохнуть. Проснувшись, Сара не сразу поняла, что находится не в своей комнате в Топкапи. Диван был покрыт другой тканью, розовой парчой, стены из розового песчаника увешаны более светлыми гобеленами, чем стены дворца султана. Испугавшись, девушка стремительно села, но от резкого движения голову пронзила такая острая боль, что она невольно застонала и обхватила ее руками. Вскоре Сара заметила, что она в комнате не одна, и попыталась сфокусировать взгляд на фигуре, сидевшей рядом. Когда в глазах немного прояснилось, она увидела немолодую крошечную женщину, одетую в простое муслиновое платье. Сложив ладони, женщина, не вставая, поклонилась. «Я Мемтаз», — произнесла незнакомка. «Меня приставили к вам, потому что я говорю по-английски, как и мой господин». «Где я?» — ахнула Сара. «Во дворце Орхидей, доме Паши Халид-Шаха. Он купил вас у султана за огромные деньги, и теперь вы его собственность. Вставайте, нужно приготовиться к встрече с ним». Глава третья. Хислар отошел в сторону, пропуская Роксолену в комнату к отцу. Низко поклонившись, она сделала обычные церемонные жесты приветствия, ожидая, когда султан прикажет ей встать. «Ну?» — резко спросил султан, выбирая себе кусочек халвы из серебряного блюда, которое держал находившийся рядом с ним раб. Позади него два нубийца ритмично размахивали опахалами из перьев. Занавеси тронного зала колыхались от создавшегося ими легкого ветерка. Роксолена приподняла голову и решила, что ей можно уже встать. Так она и сделала. Султан нетерпеливо взмахнул рукой. «Моя учительница английского исчезла», — сказала Роксолена. Султан ничего не ответил, напустил на себя скучающий вид, словно такой пустяк не имел к нему ни малейшего отношения. «Я беспокоюсь за нее», — добавила Роксолена. «Европейским женщинам не следует приезжать к нам в страну», — небрежно бросил султан. «Тут с ними происходят странные вещи». Роксолена прекрасно понимала, что отец осведомлен обо всем, что происходит во дворце. Но когда он так ясно давал понять, что не желает обсуждать вопрос, настаивать было опасно даже для самой Роксолены. «Мне будет не хватать уроков английского», — сказала девушка, пытаясь вернуться к разговору. Учителей купить нетрудно.